Глава 17. Видимо, я не представляла масштаб бала в честь помолвки. У его светлости на случай праздничных мероприятий имелся праздничный зал, и сегодня он был набит битком. А часть гостей гуляла в саду, куда выходили распашные двери и вели красивые мраморные ступени. Зал сверкал огнями. Столы ломились от яств, играли лучшие музыканты. Гости, блистая нарядами и драгоценностями, заводили полезные знакомства, сплетничали и праздно отдыхали. Нас с женихом поздравляли с вежливыми улыбками и желали море счастья. Паре гостей не хватило воспитания скрыть свои чувства, а одна Дона предложила Дэшу не стесняться обращаться к ее дочерям, если с невестой не сложится. Еще одни пообещали находить ему жертв для ритуалов. Завуалировано, конечно. И я, и жених были в шоке. А потом я поняла. Выйдя в сад в сопровождении Дэша, я выдохнула и, покосившись на своего спутника, заметила. Оказывается, я составила выгодную партию. «Адалин, не издевайся», — укоризненно ответил он. «А я серьезно. Тебя все избегали, когда ты мог причинить вред их дочерям. Но раз выяснилось, что это все козни завистников, то теперь ты сын герцога и довольно состоятельный. И они совсем не против, чтобы ты причинял вред чужим дочерям. Даже помогут, если что». «Тебя именно это зацепило». Он утешающе положил свою руку на мою, которая лежала на сгибе его локтя. «Я в ужасе. Мало того, что это неприкрытые расчеты к тебе относятся так, словно ты кусок мяса. Я слышала разговор, как две девушки тебя делили, несмотря на то, что ты помолвлен. Так еще и совершенно отсутствуют достойные моральные качества. Чем больше я нахожусь в высшем свете, тем меньше люблю столицу и сильнее не уважаю аристократов, за редким исключением». «Предложение о предоставлении мне жертв или о закрытии глаз на мои деяния я слышу с того момента, как проснулся дар. Иногда, да, появляются такие предложения. Если колдун согласится, его можно шантажировать, что опасное дело, скажу я тебе. Но окружающие слишком самоуверенны и идут на многое ради выгоды. Когда я начал работать на императора, то подобные предложения исчезли. Иначе можно и на каторгу попасть. А брачный расчет остался. На мой взгляд, это честнее, чем обманывать чувствами». Мне стало жаль Дэша. Он готов жить с нелюбимой супругой. И ради чего? Финансовых вопросов? Мужчина старается видеть позитив даже там, где его, на мой взгляд, нет. Это их общество заставило его дойти до такого. «Мне сложно тебя понять». «Ну, если ты так считаешь, то, конечно», — промямлила я. «Зачем переубеждать? Он мужчина с давно сложившимися жизненными взглядами. Просто грустно». «Я тебе уже говорил, ты добрый и светлый человек. Мне очень повезло», — усмехнулся Дэшвуд, за что и получил шлепок по руке. «Издевается он». «Я серьезно», — воскликнул мужчина и рассмеялся. «Угу». «Нам нужно возвращаться обратно», — заметила я, когда мы сделали небольшой круг по саду и снова подходили к дому. «Да, необходимо увидеться с Рэмом. После обнаружения тайника и записи Итура это первый случай за последнее время, когда он вышел в свет». Услышав это, я вцепилась в жениха мертвой хваткой. «Ну не робей, тебя не съедят. Помни, ты не гость, ты моя невеста, часть семьи Даушен». И можешь ни на кого не обращать внимания и ни с кем не общаться. «Да?» — неуверенно уточнила я. «Конечно. Я не задержусь надолго. Потерпи немного». Вздохнув, я взошла по ступеням, и на этом мы с женихом расстались. Я направилась в зал, а он — к кабинету его светлости. «Ну чем себя занять на это время? Может быть, поболтать с Томасом или Алексом, или с тетушками?» Они-то сегодня чувствуют себя звездами. Одну из них похитили, но доблестные стражи спасли, Как не рассказать о таком? Решив их не отвлекать, я направилась к Томасу, но в этот момент меня окликнули. «Адалин!» Ко мне с улыбкой направлялся Тортан Деус. Ему отправляли приглашение на этот бал? Это стало для меня сюрпризом. Нацепив дежурную улыбку, я выжидающе остановилась. «Приветствую. Рада, что ты посетил наше мероприятие». «Прими мое поздравление». Друг детства склонился к моей руке. «Благодарю». «Не хочешь со мной потанцевать?» «Пока нет. Здесь душно, и у меня кружится голова». Придумала я причину для отказа. Окружающие и так на нас косились. Не хватало мне еще пересудов. «Ты очень преданная невеста», — усмехнулся Деус. «Надеюсь. Дэшвуд заслуживает этого, как никто другой. Он такой романтичный», — мечтательно вздохнула я. У Тортона вытянулось лицо. Он никак не мог поставить рядом темного колдуна и романтику. Кажется, решил, что любовь зла. «Да, тебе виднее. Слышал про историю с его невестами. Такой ужас», — сочувственно заметил Деус. «А я говорила, что все это происки завистников». Не смогла не напомнить я. «Да-да, а всех его невест нашли?» И после моего кивка уточнил. «А что с ними сейчас?» «Одна погибла, остальных вернули семье». Как ни иронично звучит, возвращаясь к родным, которые отдали колдуну девушек на растерзание, никто из них не испытывал энтузиазма, хотя они и были в некотором заточении. Но приказ императора... «А что с ними сделает семья, его не интересует, нашего справедливого правителя», — саркастически хмыкнул Деус. «А я внимательно на него посмотрела. Мне показалось, или он не одобряет нынешнюю власть? Как много я о нем не знаю. Они под покровительством его величества, и в конце концов, думаю, хорошо устроятся в жизни. Тебе не нравится император?» Деус напрягся и остро на меня посмотрел. «А тебе?» «Я знакома с его величеством лично», — решила похвастаться я. «Мне он понравился как правитель. При том, что если уйдет он, пострадает и моя новая семья. Я все сделаю, чтобы этого не произошло». «Понятно», — протянул Тортон. «Очень похвально». «Адалин?» — послышался за спиной голос Дэша. Занятые интересным разговором, мы не заметили его приближения. «Дорогой, позволь тебе представить моего друга детства. Я тебе про него рассказывала. Тортон Деус. Тортон — это мой жених, Дэшвуд Даушен». «Рад познакомиться», — протянул руку Деус. «Мы рады, что вы смогли посетить наше мероприятие. Извините, что приходится так сразу откланяться, но сейчас будет салют. Мне придется забрать у вас, Адалин». «Конечно», — улыбнулся Тортон, но его глаза остались серьезные. «Пока мы шли на балкон, мне было не по себе». «Адалин, все хорошо?» Дэш переплел наши пальцы. Помимо нас, другие гости также устремились в сад. Кажется, даже слуги вышли. «Не знаю. Наверное, так и должно быть, но я помню Тортона одним, а сейчас он совсем другой. И не уверена, что теперь мне нравится старый друг». «Что тебя смущает?» «В прошлую нашу встречу он чуть ли не напрямую признался мне в симпатии, хотя не было повода для этого. Аккуратно настраивал меня против тебя, используя историю с невестами, при том, что мы помолвлены. Это неприлично, в конце концов». «Он все меньше и меньше мне нравится». «Я серьезно», — укоризненно посмотрела на жениха, «а сегодня начал критиковать императора». «Смелый парень», — задумчиво произнес Дэш, «но ты не должна больше о нем думать». «Постараюсь», — тяжело вздохнула я. В этот момент в небо взлетел первый фейерверк, привлекая внимание гостей. Его светлость, усилив свой голос артефактом, произнес небольшую речь. «Дорогие гости, рад, что вы разделили с моей семьей радость помолвки моего среднего сына. Надеюсь, что этот союз будет долгим и счастливым. А пока в их честь яркий фейерверк». И тут из толпы кто-то выкрикнул: «Поцелуй!» Явно женский голос. Вот же змеюки. все на что-то надеются. Вот у них точно будет радость, если мы откажемся». Крик неизвестной подхватили и остальные гости. «Какая-то традиция?» — спросила у замешкавшегося жениха. «Да, довольно старая. Сейчас ее редко используют. Но нам выбора не оставили. Тогда целуй», — поощрила я. И, встретившись глазами с женихом, я снова утонула в его взгляде, завороженно наблюдая, как он склоняется ко мне. А потом прикрыла веки, когда теплые губы коснулись моих. Это был не первый поцелуй. В университете я пробовала с одним парнем. Было интересно и ему, и мне, каково это. Но те ощущения и сравниться не могли с тем, что я почувствовала сейчас. Вихрь эмоций поглотил меня. И когда Дэшвуд отстранился, я не сразу пришла в себя. «Кажется, я начинаю влюбляться в своего жениха. Какой ужас!» Из-за поцелуя я не спала всю ночь и утром испытывала неловкость в ожидании Дэша за завтраком. Но поела я раньше, и тетушки утащили меня покупать новые платья. Мы успели только парой слов перекинуться. И весь день мне рассказывали, какие мы с Дэшвудом молодцы, как хорошо смотримся друг с другом. Так что к вечеру я была уверена, что мы уже много лет женаты и просто созданы друг для друга. Я упала в объятия жениха и попросила больше меня никуда не отпускать и никого не подпускать. Поэтому на следующий день к поверенным мы отправились вместе. Те не ожидали такого, но быстро сориентировались и сразу приступили к делам. «Дона, беседуем мы с вами. Таковы правила», — уведомил меня Спомс. «Конечно, Дэш просто за компанию. Мы потом гулять пойдем». «Она такая ранимая и трепетная», — добавил колдун серьезно, «но я-то знала, забавляется». Саттерлоу недоуменно взглянул на меня. Насчет ранимости он еще, наверное, сомневался. А вот трепетная... Потом, похоже, решил, что у нас один диагноз. «Мда, тогда приступим. К нам поступило несколько предложений насчет патентов. Нужно или продлять срок использования, или прекращать. Тут вот списочек». Дэшвуд взял его со стола и, пробежав глазами, заметил. «Это я решу и пришлю вам письмо, как поступить. Дорогая, ты ведь не против?» «Нет, разбирайся». Мне самой совсем не хотелось разбираться со всеми этими учеными мужами или организациями. За ту одну встречу впечатления у меня о них самые неприятные. «Также по нескольким научным разработкам и изысканиям на вас подали в суд. Состав дела, указанные в документе научные труды, не принадлежали в полной мере Дону Этуру». Нахмурившись, я поджала губы. «Стервятники. Пока опекун был жив, они перед ним лебезили, а сейчас хотят урвать себе кусок. Если я соглашусь на эти претензии, их посыплется град со всех сторон. Если у одних получилось себя оттяпать, то чем мы хуже?» «С этим я тоже разберусь», — порадовал меня Дэш, забирая еще один лист с проблемами. Поверенные переглянулись, но молчали. «Также необходимо обсудить ряд финансовых вопросов и аренду», — продолжил Спомс. «О, это уже я посмотрю», — придвинулась поближе к столу. «По музею все улажено?» «Да, все разрешения получены. Осталось дело за помещением и экспонатами. С ними вы решаете вопрос сами», — напомнил Саттерлоу. «Да, там были некоторые сложности, но сейчас работа идет полным ходом. Заканчиваем ремонт. Время еще есть. Но я бы хотела назначить открытие музея через 2 недели. Тайник мы нашли, значит, необходимость для расследования в особняке отпала, и мне дали полную свободу. Найти специалистов я попросила жениха. Он сам говорил, что и у меня должна быть выгода от этой помолвки». «Вы точно все успеете?» — засомневался Спомс. Там косметический ремонт, небольшая реставрация. Рабочие почти закончили», — ответил вместо меня Дэш. «Витрины куплены, планировка залов составлена. Времени должно хватить». «Еще бы неплохо пышно открыть музей. Это положительно скажется на интересе к нему», — заметил Саттерлоу. Поморщившись, я пообещала обдумать. Эти пышные мероприятия, их слишком много в моей жизни. Но Этур заслуживает, чтобы было сделано все по высшему разряду. Хотят шуму? Будет. Еще мне необходимо решить все вопросы с арендами и некоторыми ценными бумагами. Хотелось бы завершить дела, которые необходимы. «Вы уезжаете?» — догадался Спомс. «Жених получил назначение в темный город на место Дона Этура. Мы и так запоздали с отправкой туда. Я считаю, это знак, что и мне пора возвращаться на Старый Континент». Дэш положил руку на мою и сжал. Он знал, как я хочу уже уехать из столицы. Тем более в ней начинался сезон дождей. Бррр. Наши нежности не укрылись от поверенных. Хотя у меня создалось впечатление, что они очень скептически относятся к этой помолвке. Довольно проницательные доны. С ними нужно быть осторожнее в этом вопросе. Догадаться об истинном положении дел они вряд ли могут. Но все же... «Хорошо, мы подготовим все, что необходимо. Что вы желаете изменить?» И я окунулась в дела своего состояния. Все еще было непривычно, но образование, которое я получила, сильно помогало в этом деле. Все-таки Этур ничего не делал просто так. И Рэм, и жених обнадежили меня, что расследование в столице близится к концу, и совсем скоро мы должны уехать. А значит, надо завершить все дела так, чтобы они не выдернули меня в ближайшее время обратно. Это наполняло энтузиазмом, что совсем скоро я вырвусь из холодного плена этого города. Пожалуй, я и мысли не могла допустить, что что-то могло пойти не так.